Выйдя из кабины, он, наконец, связался с Бурони. — Джеймс, опять Джордан беспокоит. — Ничего, сынок, я тебя прощаю. В голосе детектива послышались отеческие нотки. — Что у тебя случилось? — Хотел спросить, как насчет той моей просьбы. Ты что-нибудь выяснил? — Само собой, сейчас, погоди. Джордан услышал в трубке шорох бумаг. Как видно, на столе у Бурони царил полнейший бедлам. — Вот, чек выписан отделением банка Chase Manhattan, что на углу Бродвея и Спрингс. Деньги выданы не с текущего счета, а внесены в банк наличными. Ты узнал, кто их внес? — Некий Джон Ридли Эвенш, но служащего не запомнил. Филиал громадный, таких чеков они выписывают в день сотни. Разве они не обязаны проверять поступающие к ним купюры? — Обязаны. Но сумма относительно небольшая, к тому же на чеке стоит имя получателя. Если бы он был выписан на предъявителя, проверка была бы построже. Ответные слова отзывались тревожным громом в ушах Джордана. — Ты по-прежнему гений, Джеймс, но мне надо, чтобы ты стал титаном. Так, — Так-так, окажи мне две услуги, вполне законные, но неофициальные, понял меня? — Как не понять? — Пли. Сможешь найти двух-трех расторопных девочек для круглосуточной охраны одного человека? Для тебя найду хоть десяток, все мои девочки по тебе сохнут. Кого охранять? 307-я палата. Больница Святого Винсента на 7-й авеню. Знаю такую. Когда приступать? Вчера. Вас понял. Ты сказал, две услуги. Какая вторая? У тебя есть друзья среди журналистов? А как же? Журналистское братье мне многим обязано. Попроси кого-нибудь поместить заметку о стрельбе в тот вечер. Пусть напишет, что случайно пострадавшая во время перестрелки мисс Л.Г. скончалась от полученных ран. Сможешь это устроить? — Думаю, да, я тебе сообщу. Детектив повесил трубку. А Джордан остался стоять в людном вестибюле, размышляя над тем, что ему сказал Джеймс, а больше над тем, чего сам он Джеймсу не сказал. Он не сказал ему о чеках, найденных в доме у Лизы, точные копии того, по которому Джеймс провел небольшое расследование. Пока не стоит его это втягивать. Это означало бы бросить ее на растерзание журналистам. Во всем, что касалось Лизы, Джордан не спрашивал себя, почему поступает так, а не иначе. Так надо, и все. Из того, что услышанной Лизиной исповеди, он сделал для себя два почти бесспорных вывода. Во-первых, Джулиус Вонг, по всей вероятности, не убивал Джеральда и Шандель Стюарт и не похищал Алистера Кэмпбелла. А во-вторых, пассажир лорда, когда стрелял в них, вовсе не промахнулся. Пуля была предназначена не ему, а именно Лизе. Глава 45. Мурин подъехала на такси к темно-красному навесу, прикрывающему вход в дом 80 на Парк-авеню. Она расплатилась за доставку от вертолетного аэродрома на Ист-Ривер и вышла из машины. Хотела уже войти в подъезд, но вдруг рядом с ней выросла могучая фигура Окто. У Мурин до сих пор стояли перед глазами полные ужаса глаза Тельмы Росс, несчастные узницы золотой клетки в дубах и ржавой клетки собственного сознания. Вспоминая подробности печального визита в Саратога-Спрингс, она сразу и не заметила этого великана. Окто был в том же темном костюме, из-под которого выпирали мышцы культуриста. Он подошел и заговорил очень тихим, мягким голосом с иностранным акцентом, который Морин затруднилась определить.